духи погребений по-прежнему требуют человеческих жертв и убивают всякого, кто к ним прикоснется, выделено автором. В прошлом году загадочная история произошла в Гизе, неподалеку от Каира. Несколько итальянских археологов обнаружили там захоронение египетского фараона и его жены. Расшифровав надпись на надгробии, они узнали, что великая богиня Исида трижды покарает всякого, кто посмеет осквернить эту могилу. Ученые не приняли эту угрозу всерьез и расковыряли всю пирамиду, прихватив с собой не только все вещи фараона, но и мумии сановной четы. Возмездие не заставило себя ждать. Накануне отъезда в Италию, отличавшийся крепким здоровьем руководитель экспедиции, внезапно скончался от сердечного приступа. Через два дня его ближайший помощник умер от укуса змеи, выплывшей из-под развалин старого дома. Более того, поезд, в котором другие члены экспедиции везли добычу, сошел с рельсов. Выжить в катастрофе никому не удалось, а мумии и сокровища из пирамиды бесследно исчезли. Сбылось проклятие фараонов. Многие исследователи и авантюристы в течение долгих лет, невзирая на предостережения, вскрывали гробницы и растаскивали найденные реликвии по разным уголкам земного шара. Недавно газеты оповестили, что юную Афину Русель, внучку миллионера Анасиса, начиная с момента вступления в права наследования, могут ожидать всяческие беды и напасти. Дело в том, что кроме огромного состояния, к ней перейдет и несколько золотых вещей, найденных в могиле Тутанхамона, обладающих, как известно, мощной разрушительной силой. Много лет ушло на поиски захоронения этого легендарного фараона. В 1916 году английский археолог Говард Картер снарядил экспедицию на западный берег Нила, где провел целых 6 лет, разыскивая гробницу Тутанхамона. В конце 1922 года ученый вместе с лондонским меценатом Карнарвоном нашел почти нетронутую грабителями могилу фараона, внутри которой находились золотые носилки, трон, статуи, ларцы, ритуальные статуэтки и распиленная на части золотая колесница. В соседнем отсеке находилась усыпальница с саркофагом фараона. Неподалеку валялись 3 скелета древних грабителей, вокруг которых были разбросаны драгоценные камни и мелкие золотые предметы. Бесценная находка наделала много шума, но постепенно чувство радости и триумфа сменилось опасением и тревогой. Накануне вскрытия могилы лорд получил телеграмму от слывшего ясновидящим графа Хеймона, который предупреждал Карнарвона о смертельной опасности, подстерегающей тех, кто вторгается в усыпальницу вопреки существующему проклятию фараона. Перепуганный лорд обратился к одной известной гадалке. Внимательно изучив его руку, она увидела признаки внезапной смерти. Однако жажда открытия пересилила все страхи, и Карнарвон решил рискнуть. Картер вместе со сводным братом Гербертом и молодым ученым Мейсом вскрыли гробницу. Через 1,5 месяца лорд неожиданно скончался от укуса москита после 3-недельной тщетной борьбы с болезнью. Тотчас после его смерти раздались голоса о возмездии богохульнику. Вслед за ним умерли еще несколько участников экспедиции. Вскоре Герберт впал в тяжелую депрессию и повесился. Покончил с собой и Мейс. Отошла в мир иной и леди Карнарвон, скончавшаяся так же, как и ее супруг, от укуса насекомого. В течение 2 лет при загадочных обстоятельствах погибли и остальные члены экспедиции. К 1930 году из числа непосредственных участников раскопок остался только Говард Картер. Смерть быстрыми шагами настигает того, кто нарушает покой фараону. Гласит одна из надписей, начертанных на гробнице Тутанхамона, впоследствии получившая название «Проклятие фараона». Тем не менее, как писала газета «Таймс», число желающих прибрать к рукам бесценное сокровище не убывает, и в списках жертв возмездия египетских богов рано ставить точку. Эти слова казались пророческими. Некий мистер Стоквилл, купивший саркофаг, сгорел в собственной машине. Пароход, на котором отправляли останки фараона, получил серьезное повреждение от столкновения с другим судном. Немного времени спустя молоденькая секретарша Стоквилла, сопровождавшая саркофаг, упала с палубы парохода и утонула. В Каире скончался от инфаркта профессор-египтолог Гюнтер Майнц. Это случилось после того, как он приобрел статуи бога Осириса из печально известной коллекции. В марте 1930 года в столичной газете «Трибюн» появилось следующее сообщение. Сегодня 78-летний лорд Вестберн выбрался из окна своей лондонской квартиры, расположенной на 7-м этаже, и разбился насмерть. Его сын, который в свое время принимал участие в раскопках гробницы Тутанхамона в качестве секретаря известного археолога Картера, был найден в ноябре прошлого года мертвым в своей постели, хотя прежде на здоровье никогда не жаловался. Причина его смерти установить так и не удалось. «Страх объял Англию», писали в газетах после того, как Арчибальд Дуглас Рейд, пожелавший сделать рентгеновский снимок мумии, погиб в результате странной нелепой случайности. Проезжая по сельской дороге на велосипеде, он наткнулся на торчавший из земли металлический штырь, упал и сломал себе шею. Следующая жертва фараона, египтолог Артур Вайгап, умер от неизвестного вида лихорадки. О том, что покой усопших тревожить нельзя, говорят и другие истории. 3 года назад на северо-востоке Китая группа австрийских археологов обнаружила курганы X века. Местные жители не раз предупреждали непрошенных гостей о том, что духи не простят им подобного надругательства. Специалисты, конечно, не уняли совету и взялись за работу. Через неделю после раскопок от сердечного приступа умер один из исследователей, а несколько дней спустя еще 2. После этих таинственных смертей экспедицию пришлось закрыть, и оставшиеся в живых ученые разъехались по домам. В Вене руководитель группы Курт Шрот решил проделать эксперимент. Он принес к себе одно из украшений, которое нашел в курганах, и перед тем, как отойти ко сну, положил его к себе под подушку. Ночью ему приснилась странная женщина дивной красоты, которая потребовала вернуть любимую вещь, а не держать ее в чужом месте. Курт не придал значения увиденному, решив, что от переутомления и не такая чертовщина может присниться. Не насторожило его и то, что в настойчиво повторяющих снах женщина, отрекомендовавшаяся супругой хана, адресовала ему самые страшные проклятия и угрозы. Убежденный атеист со смехом пересказывал сослуживцам содержание ночных видений и уж, конечно, не собирался из-за такой ерунды лететь в Китай. А как-то раз Курт, обожавший восточную кухню, обедал в ресторане «Шанхай». Не успел доесть и первое блюдо, он почувствовал страшные рези в животе. Одновременно руки и лицо его покрыли желтоватой сыпью. Ему вызвали скорую помощь, но он не дождался ее и умер в чудовищных мучениях. Как показало вскрытие, весь его организм был пропитан каким-то неведомым экзотическим ядом. Жена Курта помчалась в Китай, чтобы водворить проклятую безделушку на прежнее место. Год спустя французские археологи во время раскопок в Южной Монголии тоже наткнулись на курганы. Один из участников экспедиции в отсутствие коллег стянул из могильника несколько драгоценностей XI века. На следующий день у него появилось чувство страха, а ночью стали сниться кошмары. В краже он товарищам не сознался и вещи не отдал. За потягательство на чужую святыню его ждала бесславная кончина. Он был найден мертвым в туалете самолета, приземлившегося в пассажирском аэропорту Руаси. Не менее опасными для жизни людей оказались и баснословные клады майя, зарытые в джунглях Мексики. Археологи не решаются ступать на эту как будто заколдованную землю. до сих пор не найдены тела 16 ученых, которые в 1974 году под руководством известного британского ученого Митчелла Хеджеса проводили раскопки древнего города Майя. Прошлым летом на Юкатан вылетели 8 итальянских путешественников. В дипломате одного из них бережно хранился приобретенный за большие деньги план предполагаемого местонахождения таинственного поселения Майя. Прибыв на место, кладоискатели немедленно приступили к раскопам, для облегчения которых нанятая экспедиция группа рабочих, недолго думая, подожгла большой участок леса на заранее обозначенной территории. Когда дым расщелся, под слоем пепла на площади 33 гектаров взору итальянцев открылись остатки пирамиды, каменные стены, огромный амфитеатр с местами для сидения, рассчитанный на 1000 зрителей. План оказался верным. Это и был тот самый древний город. Скоро радость путешественнику сменилась страхом и тревогой. Осматривая развалины пирамиды, они наткнулись на разбросанные и обезглавленные скелеты. Их было ровно 16. На некоторых из них сохранились клочья одежды. Рядом валялись личные вещи погибших. Среди них был и запечатанный целлофановый пакет, в котором археологи-дилетанты обнаружили документы и дневниковые записи самого Митчелла Хеджеса. В них, кроме научных выводов и гипотез, описывались странные явления, наблюдаемые профессором. Цель экспедиции сводилась к поиску чудесного хрустального черепа бога Кукулькана, якобы позволяющего видеть прошлое и будущее, которое, судя по всему, британцы нашли. Однако реликвии удачи исследователям не принесла. Сначала у них исчезли все продукты и инструменты, потом таинственным образом начали гибнуть люди. Вокруг нас со всех сторон выросла непроходимая стена деревьев и колючих ядовитых растений, писал Митчелл Хеджес. Обессиленные люди, не в состоянии что-либо предпринять. Каждый день мы теряем по одному участнику экспедиции. Происходят поистине страшные вещи. Кто-то незримый приходит по ночам и в непроглядной тьме обезглавливает спящих, затем усаживает их в амфитеатры. В кромешной тьме ничего не видно. Наверное, Кукулькан, бог солнца, решил нам отомстить, несмотря на то, что череп мы положили туда, где взяли, под алтарь. Нас осталось всего 5 человек. Итальянцы, не сговариваясь, стали собираться в обратный путь. Однако каждому из них не терпелось взглянуть на волшебный череп. Он лежал на самом виду, в небольшой нише под алтарем. Это была точная копия человеческого черепа из полированного кварца, покрытого позолотой. Путешественники, как будто завороженные, мгновенно забыв о том, что писал профессор в своем дневнике, стали его рассматривать. Череп как бы фосфоресцировал. На его поверхности появились маленькие клеточки, в каждой из которых постоянно менялись изображения, напоминавшие живые картины. Но никто из видевших таинственный череп не смог вернуться на родину. Через 8 дней последний участник экспедиции был найден обезглавленным. Да, дьявол – это царь ужасов, обманщик и фальсификатор, верный хранитель всего мертвого и чуждого Богу. Он своих пленников не хочет отдавать назад. Напротив, используя грубую силу, пытается поработить и погубить перед своей бесславной кончиной как можно большее число людей, обольщая их своей лукавой верностью и ложными чудесами. Мы очень коротко коснулись возможности порабощения в будущем населения Земли при помощи грубой физической силы и ложной религии, в голове которой стоит дьявол. Теперь же обратим внимание на возможности порабощения душ человеческих гуманитарными средствами, и одним из средств такового порабощения является музыка. О том, может ли быть музыка от Бога и от дьявола, люди, в том числе и верующие, давно ведут оживленные споры и придерживаются различных точек зрения. Но жизнь все ставит на свои места. И дьявол, зная силу музыки, использует ее в своих целях, уводя людей от Бога, ибо музыка, имеющая определенное направление, способна формировать внутренний мир человека. Это прекрасно понимают и лидеры движения «Новый век», для чего в своих рядах имеют музыкантов, связанных с демоническим миром. В связи с вышеизложенными мыслями, несомненный интерес представляет статья Надежды Протасовой «Атлантида всплывает», которая была напечатана в журнале «Мир женщины» в июне 1992 года. А вот некоторые выдержки из этой статьи. «Трудно рассказывать о музыке, ее надо слышать. А музыка Валентины Гончаровой – вообще явление уникальное. Редкий сплав композиторского дара и исполнительского мастерства рождает чудо. Открывается бездна Вселенной, и мы слышим ее голос». Валентина Гончарова окончила Киевскую музыкальную школу, затем Ленинградскую консерваторию по классу скрипки и аспирантуру. Профессионал высокого класса. «Почему вас называют музыкантом-экстрасенсом?» Это вопрос. Ответ. «Музыка моя имеет не только образно-ассоциативный ряд и обладает эмоциональным воздействием, но и влияет на биоэнергетику человека. Она способна корректировать биополе. Это отмечают многие». Вопрос. «Воздействие идет от самой музыки или ее исполнителя?» Ответ. «Самой музыки. Но она не предназначена для исполнения другим человеком. Как композитор, я представляю музыкальное направление «Новый век». Это часть большого духовного течения, объединяющего деятелей науки, искусства, служителей религиозного культа. Музыка этого направления редко исполняется на концертах, она существует в записях. Автор произведения обычно импровизирует, не имея перед собой нот. Сторонники направления «Новый век» стремятся вернуть музыке духовность. Лично на меня ваша музыка не произвела впечатления религиозной, хотя действительно она вызывает большой душевный подъем. Речь, конечно, не идет об ортодоксальной религиозности. Новая музыка имеет другую структуру и другую энергетику. Нет религии, кроме истины. Это я имею в виду. Я ставлю задачу как бы прямого подключения к космосу. С одной стороны и к слушателю, с другой. Себя же чувствую проводником, мостиком для их общения. Музыка в этот момент как бы рычаг весов, на которых происходит обмен энергией между человеком и Вселенной. Я пытаюсь максимально подключиться к тем космическим структурам, которые мы можем непосредственно воспринимать телом, душой, разумом. Моя музыка не имеет национальной принадлежности. Она общечеловеческая. Вопрос. Является ли она отражением вашего отношения к миру, вашего мировосприятия? Ответ. Нет. Потому что я не считаю себя ее автором. Я лишь проводник. Вопрос. Как рождается музыка? Мне трудно передать это. Во время медитации наступают какие-то определенные состояния. Они прокручиваются во времени. Как правило, это цикл. Моя музыка ведь в чем-то достаточно однообразна. Это не хорошо, не плохо. Такова ее особенность. И связана с цикличностью всей нашей жизни. Рождение, жизнь, уход, переход в другое качество. Эта структура сохраняется во всех моих произведениях. Остальное зависит от конкретного состояния. В европейской музыке считаются достоинствами новизна и разнообразие, и я отказываюсь от этой задачи. У меня, с одной стороны, постоянная структура, с другой – множество ее вариантов. Мне довелось встречаться с Валентиной Гончаровой дважды. Весной прошлого года в Сочи на международном форуме за духовное единение человечества и совсем недавно в Москве. Год назад наша беседа закончилась на грустной ноте. Валентина сетовала, что не видит перспектив для своей музыки, что одиноко в творчестве, нет ни коллег, ни единомышленников. Сегодня настроение совсем другое. Многое изменилось к лучшему. Зимой были выступления в Москве. В Англии она записала 3 пластинки, в том числе «Атлантида всплывает». Не удержалась от обычного на сегодня вопроса. «Не собираетесь ли совсем уехать за рубеж?» Ответ прозвучал категорично. «Я человек русский и должна жить здесь. Вижу для себя большие перспективы, хотя пока музыку нового века у нас почти не знают. Да и по духу мне ближе всего русская школа, русский космизм, Блаватская, Рерих. Как здесь в связи с рассмотрением вопроса участия музыки в формировании мировоззрения человека эпохи Антихриста не вспомнить и не рассмотреть вернейшее пророческое слово о последнем времени, где музыка играла особо важную роль и где пророчески предсказан об образе Звера с числом 666. Третья глава книги пророка Даниила, вернейшее пророческое слово о последнем времени. Царь Навуходоносор сделал золотой истукан, вышиной 60 локтей, шириной в 6 локтей. Поставил его на поле Деиры в области Вавилонской и послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, который поставил царь Навуходоносор. И собрались сатрапы, наместники, военачальники, верховные судьи, казнохранители, законоведцы, блюстители суда и все областные правители на открытие истукана, который Навуходоносор царь поставил, и стали перед истуканом, который воздвиг Навуходоносор. Тогда глашатай громко воскликнул: «Объявляются вам народы, племена и языки. В то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гуслей и симфонии, и всяких музыкальных орудий, пойдите и поклонитесь золотому истукану, который поставил царь Навуходоносор. А кто не пойдет и не поклонится, тотчас будет брошен в печь, раскаленную». Почему, когда все народы услышали звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гуслей и всякого рода музыкальных орудий, то пали все народы, племена и языки, и поклонились золотому истукану, который поставил Навуходоносор царь. В это самое время приступили некоторые из халдеев и донесли на иудею. Они сказали цару Навуходоносору: «Царь, вовеки живи! Ты, царь, дал повеление, чтобы каждый человек, который услышит звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гуслей и симфонии и всякого рода музыкальных орудий, пал и поклонился золотому истукану. А кто не пойдет и не поклонится, тот должен быть брошен в печь, раскаленную огнем. И есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской, Щедрах, Месах и Авденаго. Эти мужи не повинуются повелению твоему, царь, и богам твоим не служат, и золотому истукану, который ты поставил, не поклоняются». Обратим внимание на золотой истукан, который поставил царь Навуходоносор. Во-первых, отмечаем, что между Навуходоносором и его истуканом существует неразрывная связь, и истукан является воплощением идеи Навуходоносора «сделать Бога», чтобы ему под страхом смерти поклонялись все подданные его государства. Тогда глашатай громко воскликнул: «Объявляются вам народы, племена и языки. К тому же этот идол, сделанный из золота и огромных размеров, должен был свидетельствовать о могуществе и величии Навуходоносора, проводить трепет всех жителей земли, склоняя их к беспрекословному подчинению Навуходоносору». Другими словами, этот истукан был образом Навуходоносора, символом его силы, богатства и власти, отлитым из золота. Однако же, хотя царское повеление гласило, что все люди должны были поклониться золотому истукану, на практике это означало поклонение Навуходоносору. И когда иудейские юноши не поклонились золотому идолу, то в ярость пришел не золотой истукан, а царь, и репрессивные меры против них предпринял царь, а не истукан, то есть та личность, которая требовала поклонения, хотя и в завуалированной форме. Когда мы рассматриваем ту же самую тему в Откровении Иоанна, то находим, что воплощенный дьявол, зверь или антихрист, при помощи своего пророка, зверя, выходящего из земли, который имел два рога, подобный Ахшим, говорил как дракон, будут склонять живущих на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, соответствует истукану Навуходоносора, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. За непоклонение истукану также надлежало быть убитым. Откровение, 13 глава, 14-15 стихи. Теперь обратим внимание на описание размеров истукана Навуходоносора. Вышиною 60 локтей, шириною в 6 локтей. В описании размеров главенствующая цифра является цифра 6. Вышина 6 умножить на 10, ширина 6 локтей. Не нужно забывать, что движущей силой истукана был человек, царь Навуходоносор, а число человеческое есть 6. Таким образом, числами, которыми изимирен действующий истукан Навуходоносора, являются три шестерки – 6, 6, 6. Две шестерки относятся к истукану, одна к цару Навуходоносору, благодаря которому он был действующим. Движущей силой в этом деле был Навуходоносор, и потом эту связку истукан Навуходоносора, число которой 666, можно прочитать в следующем порядке – Навуходоносор, истукан. И тогда число Навуходоносора будет 666. А так как мы знаем из предыдущих рассуждений, что Навуходоносор является прообразом дьявола, то в 3 главе Даниила мы его видим уже в качестве воплощенного дьявола, зверя Антихриста, число которого 666. Удивляет и еще одно проявление мудрости Божией в вернейшем пророческом слове об Антихристе, выраженном действием библейских личностей из 2 главы книги пророка Даниила. И пророчестве об Антихристе 13 главы Откровения святого Иоанна Богослова касательно числа их имени 666. Ни в первом, ни во втором случае это не есть прямое число 666. В случае с Навуходоносором и истуканом у каждой шестерки множево, с которой начинается каждое из измерений, существует свой множитель 10 локтей при измерении высоты истукана, 1 локоть при измерении широты истукана. За шестеркой, касающейся Навуходоносора, стоит личность с разумом, волей, силой, властью и так далее. В случае же с Антихристом, касательно числа имени, вот также знаем, что 666 в самом деле содержит 18 цифр, то есть 3 последовательно расположенных цифровых ряда, содержащих по 6 различных цифр в ряду. Читай статью Богослова Тайсона. Отметим еще одну особенность этих событий. Непослушных диктатору Навуходоносору ожидала смерть в раскаленной 7-кратной печи. Всех не поклоняющихся образу зверя, а также ожидает смерть. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. Обстановка будет тяжелой, и ни от кого невозможно будет дождаться защиты. Защиты будет только терпение святых. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Откровение 13.10. И еще один стих Писания. «И дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». Откровение 13.15. Как неоднократно уже отмечалось при нашем рассуждении, за непоклонение золотому истукану непокорным также грозила смерть. То есть истукан был страшен действующим Навуходоносором. Навуходоносор – это человек или дух, живущий во плоти. Сравнивая тексты 3 главы пророка Даниила и тексты из книги Откровения Иоанна, убеждаемся, что вышеназванная глава – это пророческое откровение о последнем времени. Нет возможности и времени подробно исследовать данную главу с целью освящения, как пророческой главы последнего времени, да и не нужно, потому что тех особенностей, на которые уже указано, вполне достаточно, чтобы сделать надлежащий вывод. Остается только еще раз подметить, что Шедрах, Месах и Авденаго были брошены в огненную печь, раскаленную в 7 раз сильнее. А так как они являются символом последних посланников церкви, Даниила, символ первого посланника церкви, не было во время этих событий. То-то еще одно свидетельство, что церковь проходит через великую скорбь. Но так как Щедрах, Мейсах и Авдинаго вышли невредимыми из раскаленной печи, так и Церковь Иисуса Христа во время скорби не потерпит урона, а только переплавлена будет в искушении. О трех периодах великой скорби и двух жатвах. Продолжая рассуждать о периоде великой скорби, находим, что ее продолжительность составляет три периода, которые возвещают три трубных голоса трех ангелов – пятого, шестого и седьмого. Библия говорит, что людей настигнет три горя. Первые два горя, возвещенные пятым и шестым ангелами, будут результатом действия дьявола, а третье горе постигнет людей в результате излияния гнева Божия. Когда после трубного гласа пятого ангела дьявол начал мучить людей, то люди искали смерти и не находили ее. Бог назвал это первым горем. В конце первого периода было сказано так. «Одно горе прошло, вот идут за ним еще два горя». Откровение, 9 глава, 12 стих. Следующее, второе горе, было возвещено шестым ангелом. Шестый ангел вострубил. И я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом, говорю шестому ангелу, имевшему трубу, освободи четырех ангелов, связанных по великой реке Евфрате. И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день, на месяц и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска было две тьмы тем, и я слышал число его. А так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и черные, головы у коней, как головы у львов, изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей. Ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их, а хвосты их были подобны змеям, и имели головы, и ими они вредили. Откровение, 9 глава, 13-19 стихи. Из этого отрезка Священного Писания видно, что второе горе придет в результате кровопролитной войны, в которой погибнет третья часть всех людей. Но и в первом, и во втором случаях Бог только допустил эти события, но сам не принимал в них участия. И если и можно назвать эти события судом или наказанием Божьим, то только косвенно. Фактически Бог только попустил людям воспользоваться плодами их избрания. Нигде до этого момента не шла речь о суде и гневе Божьем. Все несчастья человеческого рода заключались в том, что люди разрешили дьяволу царствовать над ними. В это время в Израиле действуют два свидетеля. «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище. Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. И если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убитым. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю в дни пророчествования их, и имеют власть над водами, превращать их в кровь и поражать землю всякой язвою, когда только захотят». Откровение, 11 глава, 3-6 стихи. Одной из составляющих частей второго горя было действие двух Божьих свидетелей в Иерусалиме. Посредством этих двух свидетелей Бог и во время великой скорби, когда дьявол вощил как царь на престоле, свидетельствует о том, что благополучие людей зависит от него. Дьявол не мог переменить планы Божии, которые он проводил в жизнь через двух пророков. И когда пророки затворяли небо, превращали воду в кровь и поражали землю разнообразными язвами, дьявол ничего не мог переменить. И люди, видевшие в Антихристе Избавителя от всех бед, мучились и страдали. Ослепленные дьяволом, они никак не могли рассмотреть бессилие дьявола и могущество Божие, а выход из трудности видели в уничтожении этих двух пророков. Поэтому, когда после окончания свидетельства Бог допустит дьяволу сразиться с ними и убить их, то живущие на земле будут радоваться всему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два прокощи мучили живущих на земле. Откровение 11.10. Но если для дьявола смерть пророку была его победой над ними, то у Бога это событие было началом поражения дьявола, ибо смерть не может помешать делу Божию. Но после 3 дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они стали на ноги свои. И великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: «Взойдите сюда». И они взошли на небо в облаке, и смотрели на них враги их. Откровение, 11 глава, 11-12 стих. Здесь Бог опять показал жителям земли, что Он один является даятелем жизни, несмотря на то, что царство земное люди отдали дьяволу в надежде, что он является хозяином их жизни. И когда люди были в страхе от воскрешения и восхождения на небо пророку, произошло великое землетрясение, и 10-я часть города пала, и погибло при землетрясении 7000 имен человеческих, и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. Откровение 11.13. Этим явлением Бог показал, что дьявол не может спасать от смерти, а только умерщвлять. И только после этих двух событий, воскрешения пророков и великое землетрясение, люди, объятые страхом, воздали славу Богу Небесному. Это прославление имеет большое значение, потому что его воздали люди Антихриста, те, которые приняли начертание Зевира и число имени его, через что стали его собственностью навеки, навсегда. Это были те люди, с которыми дьявол делал, что хотел, чтобы они были врагами Божьими. Но и здесь Господь оказался на высоте. Он заставил подданных дьявола прославить свое имя, доказав тем самым свое всемогущество и подчеркнув святость свое в том, что прославление его имени или война против него зависит только от свободной воли человека, которую он, то есть Бог, никогда не насилует. Если проанализировать все действия Божьи во время великой скорби, то видно, что Бог, разрешивший дьяволу царствовать на земле, показывает его неспособность принести людям счастье и одержать победу над церковью и Богом. Теперь обращаем внимание на 3-е горе, которое является составной частью великой скорби. 2-е горе прошло, вот идет скоро 3-е горе. И еще 7 ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков. И 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: „Благодарим тебя, Господи Божий Вседержитель, который еси и был и грядешь, что ты приял силу твою великую и воцарился, и расперепели язычники, и прошел гнев твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам твоим, пророкам и святым, и боящимся имени твоего, малым и великим, и погубить губивших землю“. Откровение, 11 глава, 14-18 стихи. Из этого текста видно, что горе пришло в результате воцарения Господа Иисуса Христа по сигналу 7-й трубы. В то время, когда трубила 7-я труба, церковь была восхищена, так как наступил день суда. «И рассвирепели язычники, и пришел гнев твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам твоим, пророкам и святым, и боящимся имени твоего, малым и великим, и погубить губивших землю». Откровение, 11 глава, 18 стих. Верующий в Сына Божия перешел от смерти в жизнь, и на суд не приходит, поэтому этот час скорби истинных верующих не коснется, так как они будут восхищены, и суд Божий их не застанет на земле. В чем же состоит горе от воцарения Иисуса Христа, и каким образом это явление связано с судом? Истина состоит в том, что земляне не будут готовиться к пришествию и воцарению Иисуса Христа, а наоборот, будут оскверняться все больше и больше. И когда наступит настанет мгновение, когда при гласе архангела и трубе Божией Господь Иисус сойдет с неба, и царство мира будет отдано Отцом Небесным в Его руки, мир будет в ужасном верховном состоянии, в состоянии вражды с Богом, под полным контролем и руководством дьявола. Для того, чтобы управлять государством, нужно подчинить живущих законам государства. Законы Божьего Царства были известны жителям земли, но они их отвергли. Остается только одно средство – смирить их судом, наказать их за непокорность. В таком положении неоднократно оказывались вожди народа израильского, когда Бог распределял в наследие землю, указывал им точные границы земли, которые давал им в наследие, и говорил: «А теперь вооружитесь и идите завоюйте ее». Примером такого подхода к делу может служить следующие тексты. «Встаньте, отправьтесь и перейдите поток Арнон. Вот я продаю руку твою Щигона, цара Ищевонского, Амореянина, и землю его. Начинай овладевать ею и веди с ним войну». Второзаконие, 2 глава, 24 стих. «И дал я вам в то время повеление, говоря: Господь, Бог ваш, дал вам землю сие во владение, все способные к войне, вооружившись, идите впереди братьев ваших сынов Израилевых». Второзаконие 3:18. Точно так же Бог поступил Иисусом Христом, отдал в его руки царство мира и сказал: «Иди покори его». Рассматривая с этой точки зрения стихи 49-50 из 14 главы Евангелия от Матфея, притча о неводе, закинутом в море, становится ясным их смысл. Для начала прочитаем этот текст. «Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и увернут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов». Для многих проповедников непонятно, почему написано «отделят злых из среды праведных», а не наоборот «праведных из среды злых». Ведь при восхищении праведные отнимаются от земли, восхищаются от зла. Истина состоит в том, что до провозглашения седьмым ангелом Дня Суда царство мира принадлежало дьяволу. Если бы до этого мгновения церковь была восхищена, то нужно было бы написать «отделят добрых из среды злых», потому что добрые не являются гражданами царства дьявола, они находятся на чужой территории. Но вовремя, когда трубил седьмой ангел, царство мира было отнято от дьявола и передано Иисусу Христу и Его святым. Среда обитания злых стала принадлежностью Господа и праведников, а злые стали в одно мгновение чужестранцами. Они властью Божией потеряли место своего жительства и должны направиться в место, назначенное их хозяину дьяволу, в место, где будет плач и скрежет зубов. И так как земля стала средой, принадлежащей праведникам, то верно выражение «отделят злых и среды праведных». Ту же мысль, что Христос удалит злых из среды праведных, подчеркивает еще одно место Священного Писания. «Почему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов Своих, и соберут из царства Его соблазны, и делающих беззаконие, и увернут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов». Евангелие от Матфея, 13 глава, 40-42 стихи. Итак, Христос должен освободить землю, среду, которую Он получил во владение от Отца, для того, чтобы царствовать не тысячу лет, от Антихриста, зла и злых людей. Для этого Он изольет свой гнев на землю. Здесь впервые, в 18 стихе, 11 главы Откровения Иоанна употребляется выражение «пришел гнев». Первый же, отмечен нами два города для жителей земли, не являются гневом Божьим, а результатом угнетения Антихриста. Вторично возвещается о суде Божьем, 14 главе Откровения Иоанна, и говорил он громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». И другой ангел следовал за ним, говоря: «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что яростным вином блуда своего напоил все народы». И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: «Кто поклоняется Зверу и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и щере пред святыми ангелами и перед агнцем, и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будет иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверу и образу его, и принимающие начертание имени его, здесь терпение святых, соблюдающие заповеди Божии и веру в Иисуса». С этого текста видно, что суду должны подвергнуться все, кто принимает начертание звера, число имени его и поклоняется образу его. Следовательно, о суде Божьем не может быть и речи во время первых двух периодов великой скорби. К тому же в то время, когда дьявол будет насилием заставлять непокорных, это в первую очередь будут верующие в Христа люди, принять начертание звера, образ его или число имени его на земле, что будут верующие люди, ибо к ним относится слово. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса. А во время пребывания церкви на земле Бог не может судить мир, ибо верующий не может быть подвергнут суду. Поэтому утверждение, что снятие печати, трубные голоса ангелов, суд суды Божьи не подтверждаются Словом Божьим и противоречат ему. По Слову Божьему следует разделить великую скорбь на две части. Первые два горя, пятая и шестая трубы, которые Церковь Божия проходит, и третье горе, седьмая труба, излияние семи чернил Божьи, которому Церковь не подвергается. Мир же переносит все три периода великой скорби. К этому следует напомнить, что продолжительность времени великой скорби определена в 3,5 года. Церковь не проходит третьи горы, возвещенные седьмой трубой, а отрезок времени, который определен для первых двух периодов, пятая и шестая трубы, сократится на некоторое время, ибо написано, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но родились бы сократятся те дни». Поэтому можем с полным основанием сказать, что именно вот продолжительность времени великой скорби двух труб, этих пятой и шестой, которая церковь проходит, она-то и будет сокращена на некоторое время. Продолжая исследовать 14 главу Откровения Иоанна, находим информацию о двух жатвах. О первой жатве написано: «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный сыну человеческому. На голове его золотый венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящим на облаке: «Пусти серпы и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверх сидящий на облаке серпы на землю, и земля была пожата». Откровение, 14 глава, 14-16 стихи. Чтобы ответить на вопрос, что имеется в виду под этой жатвой, исследуем некоторые места Писания, где употребляется слово «жатва». Первое место. Матфея, 13 глава, 39 стих. «Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы». Этот стих Священного Писания говорит о том, что под жатвой нужно понимать кончину века, то есть день суда, ибо знаем, что наш век кончится судом над миром. Второй текст. «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит время жатвы? А я говорю вам, возьмите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Евангелие от Иоанна, 4 глава, 35 стих. Рассматривая этот текст в контексте с остальными стихами этой главы, жатву понимаем как евангелизацию народа, через которую раскаявшиеся грешники получают новую природу и называются пшеницей, убранной в житницу. Выражение «убранной в житницу» означает «вошедшего спасения». Подтверждает эту мысль следующий текст. Тогда говорит ученикам своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Матфея, 9 глава, 37 стих. Этот совет Христос дал своим ученикам, кто увидел толпы неспасенных, измученных грехом людей. Видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Матфея, 9 глава, 36 стих. Здесь, под жатвой, Христос подразумевал обращение изнуренных и рассеянных людей к Богу и перевод их из числа неспасенных в спасенные, подобных как пшеница, растущая на поле, во время жатвы срезается и переносится в другое место. Для этих мест Писания одинаково является одна особенность жатвы. Сжатая пшеница переносится в другое место. Разница же состоит в том, что в первом случае, Евангелие от Матфея 13:39, жатва состоится в кончине века, и жать будут ангелы, а следовательно, жатва будет пожита на земле и перенесена на небо. Во втором случае, когда речь идет о спасении людей, жатва будет пожата на земле и перенесена в другое место, которое тоже находится на земле. Выражаясь другими словами, люди из общества неспасенных просто переходят в число спасенных. Учитывая, что в рассматриваемом нами тексте из Откровения Иоанна жатву производят ангелы и некто подобный Сыну Человеческому, и сравнивая этот стих с текстом Евангелия от Матфея 13:39, где жнецами являются также ангелы, здесь же указано, что жатва является кончиной века, делаем вывод, что этой жатвой является восхищение Церкви. Далее, в Откровении Иоанну Бог сказал еще об одной жатве. «И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря, «Пусти острый серп твой и обрежь грозды винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». И поверх ангел серп свой на землю, и обрызал виноград на земле, и бросил великое точило гнева Божия. И стоптанные ягоды точили за городом, и потекла кровь из точила даже до уст конских на 1600 стадий. Откровение, 14 глава, 17-20 стихи. Этой жатвой является день суда над нечестивым миром, который Иисус Христос посредством ангела будет судить в последний день. Отличие только что рассмотренной жатвы от предыдущей заключается в том, что здесь жатва осталась на земле, и было брошено точило гнева Божия. Слова «и стоптан ягоды точили за городом» свидетельствуют о том, что эта жатва осталась на земле. А в первом случае, сидящий на облаке, пожал созревшую жатву, и нет никакого намека, что она осталась на земле. О том, что вторая жатва есть суд над греховным миром, говорит сравнительное исследование 19-20 стихов 14 главы Откровения Иоанна и сопоставление их с 1-8 стихами 34 главы книги пророка Исаии, которые говорят об одном и том же дне, о дне гнева, дне суда над народами. В том и в другом местах Священного Писания результатом действий ангелов является обилие пролитой крови. Для сравнения еще раз процитируем 20 стих 14 главы Откровения Иоанна. «И стоптанные ягоды вточили за городом, и потекла кровь и сточила даже до уст конских на 1600 стадий». А теперь книга пророка Исаии. «Приступите, народы, слушайте и внимайте племена, да слышит земля, и все, что наполняет ее, вселенная и все, рождающееся в ней, ибо гнев Господа на все народы, и ярость его на все воинство их. Он предал их заклятию, отдал их на заклание, и убитые их будут разбросаны, и от трупов их поднимется смрад, и горы размокнут от крови их, и истлеет все небесное воинство». И небеса свернутся, как свиток книжный, и все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы, и как увядший лист со смоковницы, ибо упился меч мой на небесах, вот для суда нисходит он на Едом, и на народ, преданный мною заклятию. Меч Господа наполнится кровью, утушнеет от тука, от крови агнцев и козлов, от тука с почек овнов. Ибо жертву у Господа в Ассоре, и большое заклание в земле Едома, и буйволы падут с ними, и тельцы вместе с валами, и упьется земля их кровью, и прах их утушнеет от тука, ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион». Следующая, 15 глава Откровения Иоанна, является прямым продолжением 14 главы той же книги и подтверждает верность размышлений о двух жатвах, о которых мы рассуждали выше. Во-первых, 2 и 3 стихи 15 главы Откровения Иоанна свидетельствуют о том, что святые последние дни последнего времени, прошедшие великую скорбь, возвышены на небо и поют песнь прославления, песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца. «И видел я стеклянное море, смешанное с огнем, и победившее зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божьи, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря, «Велики и чудны дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведные и истинные пути Твои, Царь Святых, кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Поэтому, если эта глава является продолжением предыдущей 14 главы, в чем нет сомнения, то приведенные выше стихи подтверждают, что мы правильно поняли, что такое первая жатва, и на основании Слова Божьего утверждаем, что это первое воскресение или восхищение Церкви. Откровение судов Божьих или День Господень. А далее Слово Божие еще раз утверждает, что только после восхищения Церкви открываются суды Божии. Не путать суды Божии с великой скорбью. А до этого, по своей возгоревшей ярости, Бог допустил дьяволу, по причине склонности к нему людей, стать диктатором планеты и мучить живущих на земле, превратив их жизнь в великую скорбь. В своей молчаливой ярости Бог наблюдал за людьми, но сам лишь не вмешивался, чтобы наказать обитателей земли за их беззаконие. А о том, что две части горя, которые причисляются к дням великой скорби, были проявлением молчаливой ярости Божией, говорит следующий текст. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия». Откровение, 15 глава, 1 стих. Слова «оканчивалась ярость Божия» говорят о том, что у него было начало. И этим началом являются первые два периода великой скорби. Суды Божьи отличаются от великой скорби. Или другими словами, от молчаливой ярости Божией, непосредственным участием Бога через святых ангелов в осуществлении суда над народами. «Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». После чего я взглянул, и вот отверзся храм скинии, свидетельство на небе. И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду, и опоясаны по персям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. Откровение, 15 глава, 4. Рассматриваемый нами текст дает обширную информацию об этом событии. Первое. До этого гнев Божий не изливался на обитателей земли, потому что написано, что одно из четырех животных только что дало семи ангелам семь чаш гнева Божия. Второе. Особо отмечено, что ангелы были одеты в чистые льняные одежды и опоясаны по персям золотыми поясами. Это означает только одно – это святые ангелы, представители святого всемогущего Бога. Далее события развиваются в последовательности, соответствующей их изложению в 16 главе Откровения Иоанна. Первый стих 16 главы – это повеление судить жителей земли. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, «Идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». Со второго стиха начинает изливаться гнев Божий. «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделали жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его», и так далее. Финалом судного дня в Откровении Иоанна было показано собрание народов, под предводительством Антихриста в долине Армагеддон и его попытка сразиться с Иисусом Христом, где он потерпел окончательное поражение и которое было подтверждено голосом с неба, совершилось. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: «Совершил!» И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, так великое. И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиною в талант пал с неба на людей. Ухулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. Откровение, 16 глава, 17-21 стихи. 17-18 главы книги Откровения рассматривают особое событие – суд над Вавилонской блудницей. Его мы рассматривать подробно не будем, зависим только одну деталь. Государство, которое сокрыто под именем Вавилонской блудницы, будет противиться всемирному господству Антихриста, но не устоит, потому что «я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых». Это одна из причин, почему это государство не устоит в борьбе с Антихристом и в конце концов будет предано в его руки. И говорит мне: «Воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, племена и языки. И 10 рогов, которые ты видел на звере, щеи возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнится слова Божьи». Откровение, 17 глава, 15-17 стихи. 19 глава Откровения на Богослова до 6 стиха является продолжением 18 главы, в которой описан суд над Вавилонской блудницей. А отмеченные выше 5 стихов выражают благодарение небесных жителей за суд над Вавилоном, великой блудницей. 6 стих 19 главы возвращает нас опять к моменту возвещения суда над греховным миром, и до конца главы дается короткий обзор событий дня суда с одновременным дополнением некоторых деталей, касающихся этого дня или этого периода времени. Начнем исследование 6 стиха. «И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель». Откровение, 19 глава, 6 стих. Сравним этот стих по основной мысли, заложенной в нем, с 15 стихом 11 главы Откровения Иоанна, который мы ранее исследовали и доказали, что с воцарением Иисуса Христа начался день гнева, день суда. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: Царство мира садилось царством Господа нашего и Христа его, и будет царство в веки веков». Выражение «Царство мира садилось царством Господа нашего и Христа его, и будет царство в веки веков» из 11 главы. И выражение «Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель» из 19 главы выражают одну и ту же мысль и говорят об одном и том же времени и одном и том же событии. Следующий стих Священного Писания исследуемой нами главы говорит о том, что после воцарения Иисуса Христа состоится его бракосочетание с Церковью. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». Откровение 19.7. В 11 же главе, стихи, с которыми мы сопоставляем, говорится о возмездии раба Господа, Господним и пророкам, которое будет дано после восхищения, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам твоим пророкам и святым, и боявшимся имени твоего, и погубить губивших землю. Откровение 11, 18 стих. И опять сопоставление этих стихов говорит о том, что речь идет об одном и том же времени, хотя и о разных действиях Божьих по отношению к спасенным. О том же времени говорится в 14 главе, 14 стихом, где восхищение церкви названо жатвой. И из текста 14 главы Откровения Иоанна видно, что в пришествии Христа будет две жатвы. И второй жатвы будет наказание грешного мира, которое изображено как обрезание гроздью винограда, которые будут истоптаны в точиле за городом. Откровение 14 глава, 17-20 стихи. Текст с 19 главы Откровения Иоанна, с 11 стиха по 15 включительно, продолжает мысль, которая была выражена в исследуемых нами главах 11-14, и говорят дополнительно о пришествии Христа для суда над царством Антихриста. «И видел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который правильно судит и воинствует, очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя, написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему Слово Божие». И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченных в весон белый и чистый. Из уши его исходит острый меч, дабы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. Нет сомнения в том, что сидящий на белом коне и есть Иисус Христос, потому что все качества и имена этого всадника присущи Сыну Божию, что мы видели неоднократно, когда рассматривали прообразы Иисуса Христа. Нет сомнений в том, что здесь описывается пришествие Христа для наказания мира, ибо об этом говорят слова «из уст его исходит острый меч, дабы им поражать народы». Дальше ангел возвещает финал этого поединка. Когда взывает к животному и пернатому миру, призывая его помочь людям очищать землю. И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посреди неба, «Летите, собирайтесь на великую вечеру Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих». Откровение, 19 глава, 17 стих. 19 стих 19 главы Откровения Иоанна объясняет более ясно, с кем сразился Иисус Христос и одержал окончательную победу. «И увидел я зверя, и царей земных, и воинство их, собранное, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил, принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению, оба живые брошены в озеро огненное, горящие серы, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». Откровение, 19 глава, 19-21 стихи. В свете этих рассуждений становится понятным ответ на одно из трудных мест Священного Писания. На это сказали ему: «Где, Господи?» Он же сказал им: «Где труп, там соберутся и орлы». Лука, 17 глава, 37 стих. Евангелист Матфей также описывает эту беседу. «Ибо как молния блистает от востока, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы». Матфея, 24 глава, 27-28 стихи. Оба эти текста говорят о пришествии Господа Иисуса для суда. А выше приведенные тексты отвечают, кто есть труп. «Собирайтесь на великую вечеру Божию, чтобы пожать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих». Этот текст Писания говорит о том, что под трупом имеется в виду пораженный Антихрист и его войско, но ни в коем случае не Христос, как истолковывают некоторые проповедники. Что касается орлов, то под ними некоторые понимают восхищенных святых. Возможно, это и так, Но последовательно следуя за Священным Писанием, находим, что имеются в виду самые обыкновенные орлы, хищные птицы, говорящим птицам, летающим посредине неба: «Летите, собирайтесь на великую вечеру Божию». Откровение 19:17.